Какая мадам? Сейчас увидишь, козел. Стена раздвинулась, нет, разомкнулись края розовых портьер, и вышла женщина. То ли какая-то особая подсветка, то ли ткань светилась, накидка или туника, ничего не излучая, освещала ее тело. И клянусь, под ней на женщине ничего не было. Я видел соски. Фигура, в отличие от инопланетянки, поражала точенным совершенством. Я не мог оторвать глаз от ее живота и поднять глаза на лицо. Все-таки поднял. Судорога, подобная той, что сводит ноги, прошила меня от макушки до пят. Я задрожал от боли и похолодел от ледяного пота на спине. Мускулы скрутились, как мокрое белье. Выпрыгнуть бы из собственного тела. Я знал, как освободиться и от боли, и от мертвящего страха, не смотреть на мадам, на лицо с резкими красивыми чертами, на глаза, горевшие желтовато-розовым огнем, светом Устинской луны. Софья Туголупова. Она. «Мадам, халявщик клеится», — сказала инопланетянка. Мадам легонько повела рукой. Из боковой двери, по-моему, из кухни, выбежали два мускулистых парня в майках и замерли. В будуар потянуло пивом. Голосом, глуховато воркующим и знакомым, Соня приказала: «Мальчики, сделайте ему неудобно». Парни схватили меня за руки и выдернули на лестничную площадку. Я, парализованный судорогой, был тяжел и бессилен, как мешок с цементом. Они швырнули меня вниз, как мешок с кузова грузовика. Я катился по ступенькам целый пролет, пока не врезался головой в стену. Сознание я не потерял только потому, что очень хотел выбраться из этого дома. Все остальные пролеты шел хромая, трогая соднящее колено, щупая ноющие ребра и размазывая кровь из носа по щекам. Тут же рядом с парадными стены из какого-то крана сочилась вода. Намочив платок, я смыл кровь с лица и подержал мокрую ткань на коленке. Затем перешел улицу и забрался в свой автомобиль. Отдышаться и подумать. О чем же? Не о Туголуповой, не о телесных повреждениях и даже не о мистике. Думал о судьбе. Меня, честного работника, постоянно задерживают, сажают и бьют. Я уже говорил, что верю в судьбу. Но тот, кто ее предопределяет, почему строить так, а не этак? Почему меня, честного и крепкого парня, постоянно задерживают, сажают, бьют? Человека, который верил в свою счастливую звезду. Фигура, одиноко сидевшая в сквере, показалось знакомой. Я вылез и подошел, приволакивая ногу. «Здравствуй, Кена». «Привет», — ответил он с ленивым безразличием. «Где же ему быть, как не возле своей квартиры? Он парикмахер, высокий, тонкий, светловолосый, куртка, правда, другая. Вместо бронзовых застежек алюминиевые. Два длинных локона висят по вискам, вроде мягких пружин. Похоже, он не замечал ни меня, ни моего побитого вида, смотрел вверх на окна своей квартиры. Наверное, его сидение имело какой-то смысл. Бордель охраняет? Нет. Меня он заметил, потому что предложил с тем же безразличием: «Черемных, выпьем за рулем. Темнеет. Перейдем в машину». Он согласился. По-моему, в его состоянии человек соглашается на все. Мы влезли в мой «Москвич», чтобы заполнить неуклюжую паузу, я включил тихую музыку, но во мне клокотало любопытство, поэтому спросил, не сомневаясь в утвердительном ответе. «Ген, в твоей квартире Софья Туголупова?» «Тише!» – зашипел парикмахер. «А что?» «Запомни, Софьи Туголуповой нет». «Утонула?» «Перевоплотилась». «В кого?» «В Элизабет». «Само собой, я же ее видел. Ведьмы не умирают и тем более не тонут. По этому поводу у меня были к Геннадию вопросы, но их остановило поведение парикмахера. Он даже из машины поглядывал на окна своей квартиры. «Гена, а чего ты в сквере сидишь?» «Дышу». «Открыл бы окна и дышал». «Окна чего?» «Своей квартиры? В сквер выходит». «Чьей квартиры?» – переспросил он. «Твоей?» – уточнил я. Сперва Геннадий посмотрел на меня взглядом человека, узнавшего проявление народу летающей тарелки. Затем выдал непонятный прикол, навалился грудью на приборный щиток и захохотал, сотрясая лобовое стекло. Умолк неожиданно, как и засмеялся. Умолк, чтобы повторить непонятный для меня вопрос. «Черемных, чья, говоришь, квартира?» «Твоя?» Картина повторилась, нервный хохот, дрожь лобового стекла, покачивание всей машины. Подождав, смех я перебил. «Парикмахер, чего гогочешь?» «Моя квартира. Она уже не моя». «А чья?» «Элизабетина». «Ничего не понимаю». «Ну, Сонина, которая теперь Элизабет». Все-таки женился на ней. Ха! Поматросила, да и бросила. Как же квартира перешла к ней? Подарил. Прописал? Да нет. Оформил дарственную. Зачем? Под будущий брак. Отбери квартиру. Теперь все с концами. Нет законных оснований. Где же ты живешь? Она купила мне комнатенку в коммуналке. Но почему же не смог я выразить степень своего недоумения?